«Ну, тогда мы тебя тем более спасли». Сол хотел было возразить, даже набрал воздух для длинной тирады. Но в соседней комнате еще раз взвыла собака, и кто-то прыгнул. Сол поперхнулся набранным воздухом и не продолжил. Что-то никак не получалось у них светская беседа. Вернулся коренастый, веселый, голый по пояс и, главное, без крови и дырок в теле. Только рубцы какие-то виднелись, но уж больно давними они выглядели. Чудом излеченный плюхнулся на диван рядом с Солом и стал излагать. «У тебя был тяжелый день. Много новой информации, и вся за короткое время. Стоит добавить еще чуть-чуть, можно свихнуться. Я предлагаю тебе денек отдохнуть. Да и нам надо осмотреться. Много ли шума наделали твои подвиги?» «Мои? Да я ничего не сделал. Бога ради, скажите, кто вы? Что вам от меня надо? Зачем вы меня похитили? Никому в мире не придет в голову платить за меня выкуп». «Ты что, тронулся?» — спросил брюнет. «Вот, уже заговариваться начал. Какое похищение, какой выкуп?» «Отдохнешь, отдохнешь», — добреньким голосом добавил коренастый и улыбнулся так зловеще, что вся доброта стала ощущаться как издевательство. Обреченно вслушиваясь в звуки ключа, поворачивающегося в замке, Сол почувствовал голод и отправился на поиски холодильника. Холодильник был, он даже оказался полон. С наслаждением потягивая холодное пиво, Сол стал прикидывать, удастся ли ему без особого шума открыть замок в дверях квартиры. «Вставай, герой!» Полузнакомый голос оторвал Сола от сладких сонных грез. «Вставай! Ты лег спать неизвестным, а проснулся знаменитым. Мы даже не знали, что у тебя такая биография богатая». Сол сел, выхватил из рук коренастого газету, увидел собственную фотографию, выругался и принялся за чтение. Действительно, он прославился, как убийца-маньяк. Но не только. Меньше чем за сутки о нем раскопали все. Банкротство, суд, подделку документов, нелегальную иммиграцию в Штаты, а какой-то ублюдок-корреспондент даже связался по телефону с его бывшей женой. Ну, она и наговорила. «До сих пор я считала себя неудачницей из-за этого замужества, но теперь оказывается, что мне повезло, я рассталась с этим чудовищем и осталась жива». Да, чертовски повезло. А вот ему Солу наоборот. И это еще мягко сказано. Не повезло. «Первым делом, — заявил брюнет, — надо изменить внешность. С таким лицом дальше лифта не уйдешь». «Да что это такое?» — заорал Сол. «Вы меня с кем-то путаете? Зачем я вам нужен? Нет у меня денег в швейцарском банке, как пишет этот вонючий листок. У меня вообще никогда не было денег. Меня просто надули при покупке дома. Я попробовал выкрутиться, а запутался еще больше». Коренастый со скучающим видом перелистывал газету, а брюнет деловито заплетал в косичку зубцы вилки. Оба они спокойно дождались, пока Сол выключится. Потом заговорили, одновременно, но не перебивая друг друга, а дополняя. Словно говорил один человек, но двумя голосами. «Мы ничего о тебе не знали. Мы не знали, почему ты убегаешь. И все остальное тоже вычитали из газет. Тот, кто нас послал, наверное, знает. Но ему тоже плевать на твое прошлое. Его интересует будущее». «Вас послал? Кто вас послал? Какое будущее?» «Давай договоримся об одном одолжении. Ну, сделку заключим, что ли. Итак, мы расскажем тебе чистую правду, а ты нам поверишь. Идет?»